палате появилась Тесси. В отличие от Джима, она не теряла головы и воспользовалась презентованным ей вобом порталом. Биоробот сделал страшные глаза и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Девушка кивнула головой, с состраданием посмотрела на Алису и начала озираться. Лягвы нигде не было. В этой палате вообще ничего постороннего не было. Кровать, рядом скромный стул, на котором сидела Алиса, медицинский робот с другой стороны кровати, голые стены. Никаких следов медицинского оборудования, которое, скорее всего, пряталось в этой кровати и в стенах, извлекаемое по мере надобности. И самое главное, никаких следов лягвы. Стесси не поленилась и на всякий случай заглянула под кровать. Пусто. Девушка кинула последний взгляд на подружку, судорожно вздохнула, увидев слезы, сочащиеся из-под ее ресниц, и бесшумно испарилась, активировав портал. «Тот самый кот Баюн, в которого папа не верит!» «И пусть пока не верит дальше!» «Да как не верить, когда вот он!» Алиса села на корточки и начала гладить пальчиком черную шерстку на животике котенка. «Дай его мне! Ты не умеешь с животными обращаться!» «Зато они с нами умеют! Видала, какой фингал под глаз Джиму эта киса поставила!» «Я видела, как он заходил в медпункт за мазью. Завтра его глаз будет как новенький. Сиди здесь, я за папой, он должен увидеть это чудо». В палату вошли Фиолетовый с профессором. «Как состояние больного?» — деловито спросил штурман. Опять приложил палец к губам биоробот. «Есть явные признаки улучшения, но я просил бы вас вести себя потише», — прошептал он. «Алиса!» — тронул дочку за плечо профессор. «Тут такое дело!» Девушка не реагировала, продолжая раскачиваться взад-вперед. «Ты умеешь хранить секреты?» — спросил Блад. «Разумеется». «Тогда пусть это будет наш с тобой секрет. Договорились?» «Договорились». «Тогда брысь отсюда, марш в свои постели и до утра оттуда носа не показывай». Блад шутливо щелкнул Алису по носу. «Ну чего ты со мной как с маленькой?» — обиделась девчонка, резко вскакивая на ноги. От резкого движения полы халатика распахнулись, и упита перехватило дыхание. «Мне уже, между прочим, 18 лет». «Что это с ней?» — заволновался профессор, кинув испуганный взгляд на робота. «В данный момент она...» Договорить робот не успел. Разряд станера заставил конвульсивно дернуться Алису, и она начала седать со стула, заваливаясь на бок. Из безвольной руки девушки выпал кулон. Сиреневый кристалл глухо стукнулся об пол. «Что вы делаете?» — завопил профессор, подхватывая дочку. «Спасаю ее и вас!» — зло ответил штурман, убирая станер под полу куртки за пояс. «Или вы хотите, чтобы она тут окончательно свихнулась?» Фиолетовый поднял с пола кулон и торопливо затолкал его в карман. «Не бойтесь, заряд минимальный. 2-3 часа крепкого сна ей гарантировано». В палате появилась Арабелла. «Полковник!» — растерянно развел руками робот. «Я в курсе. Покушения на жизнь неприкасаемого не было. Все остальное не мои проблемы. Однако, господа, несмотря на предоставленную вам дипломатическую неприкосновенность, прошу вас покинуть больничную палату и заниматься своими разборками в каком-нибудь другом месте». «Конечно, конечно», — закивал головой штурман. «Профессор, берегите силы, они вам еще пригодятся». Фиолетовый вырвал из рук Лепесткова безвольно тело Лисы и выскочил с ней в коридор. «Прошу вас, осторожнее!» — помчался вслед за ним, расстроенный до слез профессор. «Продолжайте свою работу», — перешла на древнеапсанский Арабелла, кивнув на Блада. «Продолжу, но теперь его вытащить будет сложнее. Между истинным этой девушкой есть очень мощная ментальная связь. Она практически к нему уже пробилась. А вы позволили ли ее отсюда увезти?» «Не имею права вмешиваться, но это ненадолго. Скоро она вернется», — улыбнулась Арабелла. «Вы думаете, а я когда-нибудь ошибалась?» Биоробот на мгновение задумался. «За последние 108 тысяч лет пока что нет». «Вот и видишь. Но если учесть, что эти 108 тысяч корабль был законсервирован, и этот стал приколистом, интересно, чье-то влияние, Нолы или истинного?» Удрученно вздохнула Арабелла, испаряясь. «Флайер вы не получите», — категорично заявила Арабелла. «Ну почему?» — возмущался Рой. «Как говорит наш капитан, по кочану», — отрезала программа. «Закрытая информация». «Ну как же мы доберемся до цивилизации, полковник?» «Все блага цивилизации я вам предложила здесь. Вы от них отказались, теперь крутитесь, как хотите». «А этот ваш генерал на базе флайер даст?» «Спросите у него, но я бы на вашем месте на это особо не рассчитывала». Столпившиеся около переходного шлюза наемники хмуро следили за переговорами. «Но хотя бы альпинистское снаряжение нам здесь дадут», — начал уже откровенно злиться сержант. «Вот с этим проблем нет», — заверила его Арабелла. «Продуктов на какой срок собрать?» «На неделю», — хмуро буркнул Рой, и к переходному шлюзу тут же подкатила автоматическая тележка, доверху набитая рюкзаками. «Разбирайте», — сказала Арабелла, извлекла из призрачных ножен призрачный кортик и демонстративно начала подчищать им ноготки. Пираты разобрали рюкзаки и начали в них копаться. «Лень, а это что?» — спросил один из пиратов, вертя между пальцами тоненький прутик размером с мизинец. «Наверное, зубочистка», — пробормотал Алексей, рассматривая извлеченный из рюкзака маленький брикет и пытаясь прочесть на нем надписи. «Туповато для зубочистки», — хмыкнул Сема, надавил пальцами на едва заметное утолщение в торце прутика, и тот мгновенно вымахал в солидный ледоруб. «Осторожней!» — шарахнулся от него Алексей, которому трансформировавшийся прутик чуть не заехал клювом в глаз. При этом он рефлекторно сдавил пальцами брикет, и тот тоже трансформировался. В руках пирата оказался поднос с большой чашкой попкорна, копченой воблой и огромной кружкой пива. «Ой, чей-то?» — оторопил Алексей. «По запаху не понял, братишка!» Семен сдернул с подноса кружку, отхлебнул. «Леха, это пиво! Да какое классное!» «Вообще-то мы называем это завтраком туриста», — усмехнулась, наблюдавшая за этой сценой Арабелла. «Так, баловство. В других брикетах, тех, что побольше, полный рацион на один день. Вареная картошка, горячий суп, жаркое». «Да кому нужно твое жаркое?» Пираты начали энергично шуршать по своим рюкзакам, выискивая брикеты с завтраком туриста. «И много их там», — кивнул на свой рюкзак Семен. «Семь штук». «А че так мало-то?» — заволновались пираты. «Но вы же просили продуктов на неделю», — пожала плечами Арабелла. «А вдруг мы месяц по этим горам будем блуждать?» — возмутился Говард. «Вот это что?» Пират выудил из рюкзака тугой узелок размером с кулак. «А ты что, не видишь?» — насмешливо спросила Арабелла. «Там же написано «палатка».» «Я по-тарабарски не понимаю. Лишняя», — откинул в сторону палатку пират. «На ее место три завтрака туриста влезут». «Положи назад», — приказал Рой. «В горах эта палатка ценнее сотни бочек пива. Или ты что, ночью замерзнуть хочешь?» «Что здесь происходит?» Подошла к пиратам, вывернувшаяся из-за поворота коридора Стесси. «Похоже, флайера нам здесь не дадут», — пояснил сержант. «Придется своим ходом». «Проклятье!» Стесси посмотрела на Арабеллу. Та в ответ пожала плечами и продолжила чистить ноготки.